краски я наблюдаю. Прошлое горит, все оголяется, и исчезают маски воспоминаний. Пепел медленно летит, я возводил мосты, не видел цели и неустанно закреплял свой шаг, что все плоды почти уже сгорели, и вместо ярких дней вселился мрак. А черное, а белое, вечное движение, божественный каприз. Да услуги свои причуды, и я почти готов их принимать. Присяду я под деревом у буквы, все перемены в жизни созерцать. Спокойный взгляд, хранитель истин, покоя душу сохранит, создаст сюжет для новых истин и более неглубокий колорит. И более неглубокий колорит. То черное, то белое, то вверх, то вниз. Извечное движение, божественный каприз. Свой оброк, то черное,